За облачным далям, далеким вершинам, нелегкие тропы ведут. Манящую высь оставляя долины, я к цели погружен, опасный веду. Последние слезы и вечности чудный покой.